Мы откроем первое послание Фессалоникийцам. И мы читаем из 4 главы. Читаем мы 2 стиха, 3 и 4 стих. 1 Фессалоникийцам 4 и 3, 4. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Братья и сестры, друзья, как я обещал, сегодня мы будем иметь важную проповедь на тему освящения. И наша тема сегодня – первый шаг к освящению, или из чего освящение начинается. Завтра, если Господь позволит и живы будем, то будем продолжать эту самую тему освящения. И завтра будет наша тема «Средства освящения». Что нас освящает и как нас освящает. Так что обязательно придите и завтра. И я рекомендую вам, вооружитесь пером и кусочком бумаги специально завтра, потому что будут важные пункты и мысли сказаны. Итак, мы здесь прочитали: воля Божия, освящение ваше. Прежде чем мы пойдем к этой теме, я хочу кое-что сказать о воле Божьей. Воля Божья делится два раза на двое. Есть воля Божья совершенная, perfect, will of God, и есть воля Божья позволительная. Конечно, наше стремление к познанию совершенной воли Божьей, правда? Но есть и позволительная воля Божья в Слове Божьем. Позволительная воля Божья. Народ у пустыне возжелал и просил мяса, и Бог дал им мясо. Правда? Народ вопрошал и желал царя, хотя это не было в совершенной воле Божьей, но Бог дал им царя. Правда? И много чего другого. Так что есть воля Божья совершенная, и есть воля Божья позволительная. Тоже воля Божья. Это одно деление. Второе деление. Есть воля Божья общая, allgemeine, и есть воля Божья индивидуальная. Вот почему Слово Божье нам говорит: познавайте, что есть воля Божья. Я скажу разницу в этом. Воля Божья общая заключается в том, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Независимо, какого ты возраста, какой нации, какой религии, но воля Божья тебя спасти. Всех. Слава Богу за это. Это всем. Что же касается спасенных людей, воля Божья есть освящение таковых, чтобы мы жили чисто и свято для Бога. И в этом исключения нет. Нет исключения. Для всех верующих, для всех спасенных воля Божья освящение. Так написано. Если бы я хотел иметь такой-то дар, пророчество ли, или чудотворение, то в этом еще вопрос, вопросительный знак. Является ли в этом воля Божья для меня? Но что касается святости и освящения, то воля Божья для всех верующих и для всех спасенных одна, чтобы мы жили чисто и свято, потому что без святости никто не увидит Господа. Это Слово Божье. Да? Конечно, индивидуальная же воля Божья, о чем Павел пишет римлянам, пишет Ефесянам, чтобы мы ее познавали, заключается в том, чтобы я был тем, чем Бог хочет, чтобы я был, чтобы я был там, где Бог хочет, чтобы я был, и чтобы я делал то, что Бог хочет, чтобы я делал. Это индивидуальная воля Божья для меня и для каждого из нас. Индивидуально. Таким образом, я могу пойти, будучи верующим и проповедником, и занять чье-то место, что не в воле Божьей, я могу выйти из воли Божьей. Я не раз повторяю пословицу на немецком языке. Der Schumacher soll bei seiner Leistung bleiben. Понимаете? К чему Бог призвал? Будь там. Аминь. Я не раз говорю, я лучше хочу заметать и чистить полы и быть в воле Божьей, чем сидеть на царском престоле и вне аусен воли Божьей. Правда? Часто мы видим, у церкви бывает хорошие братья, ревностные братья, талантливые братья, одаренные братья и делают очень много беды. Только по той причине, что берутся не за свое дело. Правда? Это факт. Поэтому, когда Павел пишет, чтобы мы познавали волю Божию, то это не относится о том, что я прочитал, к святости только. Это относится, чтобы я нашел свое место у Церкви Христовой и там трудился и был тем, чем Бог хочет меня видеть. Слава Ему. И теперь мы идем к нашей главной теме. Воля Божья, освящение наше. И сегодняшняя тема – первый шаг к освящению. С чего освящение начинается? Я говорю к верующим людям. Буду стараться говорить, wie sagt man in deutscher Sprache, deutlich und klar, потому что меня переводят. Ibn übersetzt. Меня переводят. Бывает, что я забуду и включаю третью скорость. И должен себя останавливать. Если бы братья сидели ближе, то дергали бы меня за пиджак. Итак, дорогие, с чего начинается воля Божья? Если бы Господь дал нам больше времени, мы имели каждый вечер собрания, я бы хотел на эту тему говорить 2 недели подряд, каждый вечер. Я помню, когда я был в Аргентине, в Буэнос-Айрес, столица Аргентины, и мы имели 2 недели, и я проповедовал на эту тему каждый вечер, 2 недели, об освящении. Потому что мы читаем Слово Божие в Старом Завете, когда Бог хотел явить свою славу в народе своем, Он призывал народ к освящению. Правда? Так есть. И я проповедовал 2 недели. 3-ю неделю я проповедовал о посте и молитве. И вся церковь имела 3 дня поста. Некоторые имели 5 дней, и некоторые больше. И на 4-ю неделю Господь начал крестить Святым Духом. Каждый вечер 9, 10, 12, 13. Душ каждый вечер, за что слава Богу, нужно освятиться. И я думаю, братья и сестры, между нами нет ни одного, кто мог бы поднять руку и сказать, что мне не нужно приблизиться ближе к Господу. Я не думаю. И я не могу так сказать. Чем мы ближе к Господу, тем ближе хочется с Ним быть. Правда? Я, например, бываю в многих странах, и проповедую разным народам. И когда я призываю приблизиться к Господу, то всегда приходят наперед молятся те люди, которые близко с ним живут. Те хотят еще ближе быть с ним. Еще ближе. Те, которые только по названию в Южной Америке называют их «Кристианос Домингерос», по-немецки «Зонтагскристен», или же «Христиане воскресного дня», они только и этим довольны. Но те, которые близко с Господом, они хотят всегда быть еще ближе с Ним. Если Бог призывает к святости, к освящению, мы скажем «Аминь». И вот с чего начинается освящение. Дорогие дети Божьи, как и все другое, освящение имеет первый шаг, начало. И освящение начинается с отделения. С отделения. По-английски «separation». И в этом первом шаге, как ни в чем ином, мы должны участвовать больше, чем в другом ином. Например, когда я буду говорить завтра о средствах освящения, что освящает нас, там будут другие мысли и другие факты. Но сегодня говорю первый шаг, и освящение начинается с отделения. Давайте мы откроем в Старом Завете книгу «Исход», вторая Моисея, цвайте Моза, и 19 стих. Извините, 19 глава, 5-6 стих. 19 глава, 2 Моисея, 19, 5-6 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. Читаем мы также первое послание Петра. Первое послание Петра. И вторая глава. И девятый стих. Первое Петра 2 и 9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел. Люди взятые в удел. В оригинале, на греческом языке, церковь называется «экклезия». «Экклезия» – это отделенный от мира народ. Мы читаем в Старом Завете, когда строилась скиния, табернакуло, или же строился храм, как в скинии, так и в храме, что состоит прообразом, форбильд Церкви Христовой. Скиния Моисеева была прообразом строения Церкви Христовой. Также храм, прообраз. И в скинии, и в храме там были сосуды. Были золотые, серебряные, были ли каменные или медные, или какие-либо были сосуды. И эти сосуды были сделаны, например, если были золотые сосуды, они были сделаны с такого самого золота, как у женщин серьги на ушах, или ожерелья, или кольца на руках. С такого самого золота. Никакой святости в этом материале не было. Но как только эти сосуды были отделены для служения Господу на славу Божию, они стали святые, слава Богу. Аминь. И вот мы прочитали. Господь взял нас себе в удел. И я люблю по-немецки сказать «Und wir sind seine Eigentum». Мы являемся собственность Божия. Павел говорит, возьму ли я члены Христовы и отдам блуднице? Никогда. Господь избрал нас из мира, повелел нам отделиться, и мы отделились, и Он взял нас себе в удел, и мы стали Его собственностью. Слава Ему! Аминь! Он есть и наш Спаситель, и наш Господь, и властелин наш. Слава Ему за это! Читаем мы у послании первым Коринфянам, Коринфянам 1, из 6 главы, 19-20 стих. 1 Коринфянам 6:19-20. Не знаете ли вы, не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Сегодня есть учение. Бог смотрит только на сердце. Есть учение, плоть и кровь не наследует Царствие Божие. Правда, то взято с Писания, с контекста. Но, дорогие, Бог смотрит только на сердце, так учат. Но эти люди часто очень ошибаются. Это взято с контекста Библии. Но это не значит, что Бог, который видит мое сердце, не видит, что делают мои руки, или не видит, куда ходят мои ноги, или не видит, куда мои глаза смотрят, или не слышит, что мой язык говорит, или что мои уши слушают, или слышат. Он все это видит. Потому апостол Павел в этом же послании Фессалоникийцам пишет, чтобы дух, душа и тело во всей полноте и целости были освящены. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Христос искупил нас себе, мы стали Его собственностью. После чего, когда мы отделены для Господа, написано воздержание от всякого рода зла, чтобы церковь была свята и непорочна. Ефесянам 5:27. Ефесянам 5:27. Церковь, что была свята и непорочна в этом мире. Идем дальше. Христос искупил нас. Мы читали, ибо вы куплены дорогою ценою. Христос заплатил цену нашего искупления. По-английски мы говорим redemption. Искупление. Искупление имеет тройное значение. Не только одно, тройное. Threefold. От чего, для чего и к чему? Мы говорим, Христос меня искупил. Христос меня спас. И тут первый является вопрос, от чего? Братья и сестры, я бываю между разными народами. Я был здесь в Германии, я уверовал в Германии. Часто нас упрекают, говорят, а почему вот тем можно, а нам нельзя? Какая разница? Я говорю, дорогие, я был здесь в Германии после войны. Я видел развалины войны Германии. Я видел. Я видел немцев верующих тогда. И когда приехал в Канаду, в Америку, 49 почти лет назад, в то время, если христианка, да еще пентекосталь, Фингсгемайнде. Шла улицей, девица ли, молодая женщина, можно было пальцем показать, это верующая. Но сегодня этого нет. В Америке у нас многие церквей называются пятидесятники. Но вы придите туда, и вы не различите, вы у кирхе, или в церкви, или в циркусе. Вы не можете понять, разницы нет. Я говорю сущую правду. Вы знаете, дорогие, я не говорю в укор никому, я говорю Слово Божье. Не раз я говорил, может, и вас говорил, и еще повторю, не все слышали. Если идет христианка улицей, девица, верующая, христианка, та ще й пентекосталь, с пятидесятником, идет прилично одетая, как прилично христианам, у нее здесь без слов написано «занято Христом». Амин. Если идет христианка улицей, она говорит, я христианка, но одета неприлично, размалевана, разукрашена, то здесь на лбу написано без слов «продаж, товар на продаж». И блудники цепляются. Конечно, Бог смотрит на сердце, а блудник смотрит на лицо. Это факт. Сущий факт. И вот, дорогие, искупление имеет тройное значение. И первое – от чего? От греха и от власти сатаны. Слава Богу. Первое. Христос искупил нас от греха и от власти сатаны. Слава Ему за это, братья. Слава Ему. Glory to God. Он искупил нас от этого. И нас это не интересует. Я упоминал, недавно я был на Украине. И когда я был в Кривом Роге, там бывшие наркоманы сделали конференцию для наркоманов. Собрание было, может, как здесь или больше. Там были представители власти, представители телевизора, представители прессы. Там все были. Я хотел бы, чтобы вы слышали свидетельства тех, кто был наркоманом или наркоманкой. Сегодня они дети Божьи. Там три мужчины свидетельствовали, теперь они наши братья, и одна сестра, бывшая погибшая наркоманка. Все они имели по двое, по трое, по две, по три судимости. Эти люди бывали и в психушках, и бывали в тюрьмах. И ничто им не помогло. Никто им не мог помочь. Ни госпиталь, ни тюрьма. И эти люди были выброшены за борт общества. И вот они соткнулись с Евангелием. С Евангелием. С этим учением, которое мы верим и проповедуем. И Евангелие трансформировало их жизнь, переменило. И представители власти приходят и смотрят, и удивляются, что же это за сила. Мы применяли все силы и ничего не смогли сделать. Сегодня эти люди есть люди. Это люди. Я возил брата, который был взят в Америку на лечение. Не он, но его жена и зять были жертвы Чернобыля. И Америка взяла их на бесплатное лечение. Их опухоли были большие на легких. И иногда мне надо ехать 8-9 часов. Я подзвоню, брат Володя, ты сможешь со мной поехать? Что хворить? Мне тяжело мне 9 часов ехать за рулем. Он соглашается. И вот он рассказывает, когда стала свобода в Україні, в Росії, в Білорусі, і говорить, ми попросили у власті розрішення провести собрання в одному лагері уголовних преступників, смертників. Вони заключені посмертно, тобто пожизненно. І нам дали розрішення, він говорить. І ми туди поїхали. Нас двоє братів і три сестри молодиє. Ми повинні провести собрання, ми будемо проповідувати, а сестри будуть п'яти. І коли ми, говорить, туди приїхали, той лагер, то комендант лагеря говорить, я вас двох пускаю туди, а трьох цих дівчат я не пускаю. Почему? Говорить, я не можу це зробити. Эти люди по 30 лет женщины не видели. Они разворут их на куски. Я не пускаю. Брат говорит, Володя, он пастор церкви, так мы приехали провести собрание. Нам разрешили. Мы будем проповедовать, а они будут петь. Нет, я не могу, говорит, пустить вас. Я не могу. Вы знаете, это не люди, эти звери. Это же звери на двух ногах. Он говорит. И мы настоиваем, они должны быть там. Тогда он говорит одно условие. Если они и вы подпишетесь на вашу собственную ответственность, я вас пущу. Я, говорит, спрашиваю сестры, подпишетесь? Подпишемся. И мы все пять подписались. Открываются одни ворота, ходим, вторые и третьи. И там человек 700, одна смена. Вторая была на работе. Человек 700 сидят эти уголовники. И говорит, мы начали проповедовать. Начали сестры петь песни христианские. Эти люди, эти смертники, уголовные убийцы, они начали плакать. Начали рыдать. И комендант подошел ко мне и говорит, я думал, что это звери, но они тоже люди. Они тоже люди. Говорит, за 30 лет я не видел слезинки в их очах. Сегодня они плачут. И эти заключенные начали кричать. О, если бы мы это слышали раньше, мы бы не были здесь. Мы бы не сделали то, что мы наделали. Но вы нам говорили, Бога нет. И вот мы наделали, и теперь тут сидим. Слава Господу, братья, за Евангелие. Павел говорит, я не стыжусь Евангелия. Это сила Божья на спасение всякому верующему. Аллилуйя. Слава Богу. Дорогие, от чего Христос тебя спас. Дорогая душа и молодая душа, от чего? Он спас от власти сатаны. Он спас, искупил тебя от греха и сделал тебя своим уделом. Ты принадлежишь ему и не имеешь права делать то, что тебе нравится, но то, что ему нравится, угождая ему, слава Богу. Это номер один. Номер два. Для чего? Или вернее, для кого? Бог нас искупил. Христос нас искупил. Конечно, для Бога и Его славы. Когда мы были во грехах, то творили волю сатаны. Но когда нас Господь искупил, взял нас в свое дело, Он сделал это для своей славы, дабы остальное время, живя во плоти, мы уже не жили для плоти, но для искупившего нас, для умершего и воскресшего для нас, за нас, слава Ему. Это дай аминь. И третье, к чему? К чему? Для чего Он нас искупил? К блаженной надежде. вечной жизни со Христом. О чем я вчера говорил. Правда? К этому Господь нас искупил. Слава Ему! Дорогие дети Божьи, и в этом никакой подделки не может быть. Потому что дом носит образ того, кто в нем живет. Я имею дом, он записан на меня и на мою жену. Но у нас есть и квартиранты сверху. Если квартиранты чистоплотные, добросовестные, они держат дом, апартмент чисто. Если неряшливые, они запустят дом. И люди, которые перед жили у нас, они сделали нам вреда на 6 тысяч долларов. Запустили. Много сделали шкоды, вреда нам. Но дом наш записан на нас. Но в нем жили такие люди. Понимаете? Поэтому дом носит образ того, кто в нем живет. Поняли? Поэтому Христос в нас, дом должен быть свят. Теперь, в чем же заключается суть освящения? В чем заключается? Главная суть или смысл освящения заключается в том, что Бог хочет употребить сосуды для своей славы, и Он употребляет чистые сосуды. Павел пишет Тимофею, 2 Тимофея 2:21. 2 Тимофея 2:21. Кто будет чист? Не все золотые сосуды были в храме или скинии. Не все серебряные, не все каменные или глиняные, но чтобы были чистые. Бог хочет употребить сосуды для своей славы. И эти сосуды должны быть чистые. Завтра я буду говорить подробно, как они могут быть чистые. Но сегодня мы и делаем вступление, начало. Я уже указал, что освящение начинается с отделения. Если я не захочу отделиться от мира, никто меня не отделит. Но когда мы услышали Евангелие, мы покинули то, что было нашим уделом раньше. Мы разрешили Господу взять нас в свое дело, отделились от всего того, что у мира греховное, и стали экклезия, народ, отделенный от мира. Если, конечно, люди, которые еще носят это звание, и дальше купаются у беззакониях и мерзостях мира сего, то такое искупление под вопросом. Кто будет чист? Ну ладно. Конечно, это очень обширная тема. У меня 7 детей, 11 внуков. И я постоянно тружусь с молодежью, хотя уже мне 70 лет минуло в январе. И не раз я слышу, особенно от молодых, и они говорят, христианская жизнь очень тяжелая. Тяжело жить христианином. Но я вам приведу только два текста. Из Старого Завета и из Нового Завета. Написано, путь беззаконника тяжел. Написано, путь беззаконника тяжел. Иисус говорит, иго мое благо и бремя мое легко. Ну, сравним эти два текста. Кто же прав? Христос неправды не говорил, правда? Путь беззаконника тяжел. А Христос говорит, а иго мое благо и бремя мое легко. Ну, где же причина, почему же так тяжко быть христианином? Как говорят часто молодые мне. И я поясню, как. Тяжело или легко? Меня пригласили, еще в прошлом году мне позвонили, 13 и 14 января городе Такома, это возле Сиэтла, на западе, возле Пасифика, портовой город там, Такома, там будет специальное собрание. И нам нужен специальный спикер, або реднер. И мы звоним, брат Дмитрий, чтобы ты там был. У нас проповедовал. Это будет всего региона. Масса людей будет, чтобы ты проповедовал. Я говорю, 13 января мой день рождения, и мне будет 70 лет. И как раз в этот день я там приехал, и перед тем, как я проповедовал, то брат, тот, который руководил, представил меня и говорит, сегодня брату исполнилось 70 лет. Я проповедовал. И вот я хочу свести это. Что такое святая освященная жизнь? Христос нас искупил. Искупил нас. И, дорогие, когда я там проповедовал, и так как мне было 70 лет, то церковь купила мне костюм за $270. Конечно, я таких костюмов не покупаю, но церковь, сказать, мне купила за $270. И вот, знаете, перед тем, как сесть, то я посмотрю, где я сяду. Если жена купила, у вас тоже такие магазины, Goodwill у нас называется, куда сдают, и купила мне костюм за $5, то я могу сесть, где попало. Но когда этот костюм я одел, то я смотрю, где я сажусь. И вот святая жизнь есть жизнь во свете высокой цены нашего искупления, слава Богу. Я повторяю это выражение. Может, кто не поймал. Святая жизнь есть жизнь во свете высокой цены нашего искупления. Если мы правильно оценим ту цену, которую Христос заплатил, во свете той цены, наша цена у воздержания ничего не значит. Ничего не значит. У нас в соседстве жили пара украинцев. У их детей не было. Он Стефан, а она Валя. И обоє курят. Обоє. Моя жена однажды спрашивает, Валя, а сколько вы прокуриваете за одну неделю? Она говорит, $60. Вдвоем. $60. Потом я уехал в Германию, и Валя звонит моей жене и спрашивает, а где Дмитрий берет деньги, ездит в Германию? Да слушай, Валя, за то, что вы за год прокурите, Дмитрий может 4 раза в Германию съездить, туда и назад. 4 раза. Только за то, что вы за один год прокурите. $60 за неделю помножьте на 52, и выйдет больше, чем 3000. Я 4 раза в Германию съезжу. Кроме этого, они заглядывают и в отель. Попивать. Это делают. Телевизор кольоровый и так дальше. То почему я не могу своим детям или внукам что-то купить? Правда, братья? Поэтому, посмотрите, мы уже в этой жизни имеем, мы говорим по-английски, advantage, или же преимущество, даже теперь, слава Богу. Люди покупают себе укорочение жизни ихней этим дымом и платят большие деньги. За год больше, как 3000. Они в Канаде более 45 лет. Вы представьте, сколько они пустили в дым. Денег, правда? Так есть. И вот говорят, христианская жизнь тяжелая. Но, дорогие, если мы ходим во свете высокой цены, мы будем смотреть, где мы станем, куда мы идем и что мы делаем. Правда, нет? Как я сказал за тот костюм. Как я его одел, за $270, то я говорю, прежде чем я сел, я смотрел, где я сел, где я сяду. Правда, нет? Так есть. Так есть. Я часто бываю на свадьбах. В субботу был, в Брамше. И вы бывали. и у вас была свадьба. И вы видели, когда невеста в белом одеянии, как она осторожно и садится, и идет, и встает, чтобы не замарать, не запачкать. Правда, нет? Но я вам скажу, Христос нам дал одежду лучше, чем невеста имеет. Правда? Одежда праведности Христа. И я не хочу ее запачкать чем-либо. У нас в Америке есть брат, он моей эмиграции, с Германии, после войны. И этот брат, он употреблял витамин С, певце венце. И знаете, когда потянет, а оно слышно, и вот однажды на работе он слышит, как неверующие говорят, что в Америке есть такое пиво, от которого нет герух, кайн герух. Нет. И он услышал его название и записал. Когда ехал домой, заехал и купил такое пиво. И привез, и поставил в рефрижератор или холодильник, а потом выпил. Его звать Иван. И как раз пришли какие-то друзья и задержались до 11 или полдвенадцатого вечера, и он так и не выпил. Завтра выпью. Одел пиджаму и лег спать. Только начал дремать, стук-стук в дверь. Он схватился, а тот идет. В хате темно. Идет. Иван говорит, я спрашиваю, как ты зашел? А он говорит, у меня есть ключи до каждого дома. Подходит, а то Иисус. Иисус. И говорит, и сел, там стул у меня возле кровати, и он сел. И говорит, Иван, дай мне того пива, что ты купил. Я, говорит, пошел, взял, открыл и дал ему. Иисус взял платочек белый и разослал у себя на коленях. И полил тем пивом. Полил пивом, и такая желтая пляма, желтое пятно пошло везде. И так, говорит, смотрит мне так любезно в глаза, прямо так близко. Говорит, дитя мое, я же тебе дал белую одежду. Зачем ты мараешь этим пивом? Говорит, он так любезно говорил, мне было так стыдно, если бы там была яма или дыра в полу, я бы спрятался. Кажется, одел взгляда. Слава Господу, что Бог его вразумил. Правда? Зачем ты мараешь? Разве это стоит? Да есть прекрасные соки, гораздо лучше, чем пиво. И так дальше. Есть много чего хорошего. Зачем это? Вот я говорю, когда мы были на этой конференции наркоманов, мы призывали, они выходили, те, которые верующие свидетельствовали, а те наркоманы выходили. Они хватаются нам за руки, целуют руки и просят, помогите нам, рабы греха. Рабы греха. Они не знают, как освободиться. Я бывал много в Бразилии. Я видел и пауки-тарантулы, большие, как цыпленок. Я видел, это смертельные, видел гадюк всяких, скорпионов видел. И брат, с которым мы много ездили, он украинец, рожденный в Бразилии. Он меня переводил. И однажды, говорит, я иду полевой дорогой. И вижу, говорит, в стороне, сперва слышу, говорит, такой птичка таким не своим глазом кричит так-то, как-то дико кричит. Я так обратил внимание, она так помалу летит, машет крыльями и вниз так летит и страшно кричит. Я думаю, что с ней? Я никогда так не видел, что птичка так, в таком положении была. Когда, говорит, я посмотрел влево, там большая гадюка лежит. И открыла пасть, и птичка летит ей в пасть и кричит. Летит на погибель и кричит, но летит. Гадюка навела свои глаза и притягивает. Я, говорит, взял камень, как бросил гадюку. Она свелась и утекла. птичка полетела. Контакт развязался, перерван, птичка освободилась. Вот именно этот контакт, что делает Христос, слава Ему. Аллилуйя. Христос это делает. Грех тянет, грех влечет и заставляет делать то, что Он хочет, чтобы ты делал. И Христос пришел и перерезал этот контакт. И человек свободный, душа свободна. Слава Ему. У меня есть в Аргентине друг, брат Иван Прищук. Он очень много меня возил, был моим транспортером и переводчиком. И вот, знаете, часто бывает, когда люди приходят, хотят быть верующие, но говорят, не могу покинуть папирос, не могу курение покинуть. То Иван им советует так. Знаешь, что говорит? Ты стань так смирно, стань. И поставь папиросу рядом возле себя, так поставь. И посмотри, кто из вас больше. Посмотри. Кто из вас больше? Она или ты? И эта такая папироса управляет твоей жизнью. И ты ей подчиняешься. И тебе не стыдно, что ты позволяешь такой папироске управлять твоей жизнью. Я? И так есть. Раб греха. Раб греха. И, братья и сестры, когда мы искуплены Христом, контакт перерван, призваны к святой жизни. Завтра я буду говорить, что нас освящает. Сегодня я не хочу вас перекормить. И человек может жить. И очень хорошо. Побеждая силой его грех. Хвала Господу. Я сказал, дорогие, святая жизнь, в чем она заключается? В чем заключается главная суть или смысл освящения? В том, что Бог хочет употребить сосуды для своей славы. Но эти сосуды должны быть чистые. И дальше. Величайшая привилегия на земле. Величайшая привилегия быть употребляемым Богом. Слава Богу. Когда мы посмотрим вокруг нас, сколько сегодня людей и молодых, которых употребляет сатана. Правда? Когда это вижу, братья, меня больше ревность берет. Господи, употреби меня. Бог, который все создал, не имеющий начала ни конца, вседержитель. Мы имеем малое представление Его славы, очень мало. И Он видит меня и тебя, и такого, как ты и я, Он хочет употребить для своей славы. О, слава Ему! Дорогие, если бы вы нам сказали, ты будешь ботинки чистить царю, то каждый бы сказал, о, это великая привилегия. Я царю ботинки чистил. Я помню, как я упоминал, я американским высоким офицерам пищу носил. Был молодым в американской армии. Подносил. Солдатам мы выдавали, офицерам носили. Была для меня большая привилегия. Знаете, если я служил царю, знаете, общался с царем персонально, но тут царь царей, Бог, творец вселенной, и великая, величайшая привилегия быть им употребляем. И Он хочет употребить нас. Мы придем туда не только сами, но еще и приведем других, о которых Даниил говорит, кто обратил многих к Богу, будут сиять, как светило на небе навсегда. Слава Богу! Великая привилегия быть употребляемым Богом. Я говорю, братья и сестры, особенно молодежь, посмотрите, сколько молодых людей, сколько молодых талантов забрал сатана и употребляет для себя, для погибели их. Сколько? Я не раз и много раз я езжу по Америке. И за 500, и за 700 километров, и 900, и до 1000. А больше-то я самолет беру. Я езжу за рулем. У меня есть много кассет. Есть из Америки, есть ее два с кассеты. И те, которые пели на этих кассетах, напели, они не знают, каким благословением они служат мне, когда я сам еду. Бывает и ночью, бывает и день. Я еще много езжу. Я включаю, и где-то они пели, там в Германии, или в Австралии, или в Америке. Но я слушаю их пение, и это пение меня благословляет, как бы я был в собрании. Я еду сам наедине. Вы знаете, когда меня так посетит присутствие Божье в автомобиле за рулем, я пускаю руль и говорю: «Excuse me, Lord, извини мне, Господи». Поднимаю руль и говорю: «Я благодарю Тебя, Боже, что не все голоса сатана забрал. Есть голоса, которые славят Твое святое имя, которых Ты употребляешь. Слава Ему». Дорогие дети Божьи, это великая привилегия. Великая привилегия быть употребляемым Богом. Это наш удел. Слава Господу. Я бывал, говорю, на миссионерской ниве и в Австралии, и в Бразилии, и в Парагвае, и в Уругвае, и в Аргентине. Я бывал в джунглях. Если бы ради туризма, я бы никогда там не был. Там нечего видеть. Но в этих джунглях Южной Америки мы езжа на джипе, бо иначе там не поедешь. Джип на четыре колеса ведущий. Мы ездили в эти трущобы. Разная пища, ни разу в болях и в резких болях живота. Мы приезжали, не давая даже, сказать, признаков, в каком я состоянии. Мы проповедовали там и приводили души для Христа. Я не раз плакал, стоя у своей постели: «Господи, Ты знаешь, почему я здесь? Почему я здесь? Чтоб Ты меня употребил для спасения этих людей». И в Южной Америке, особенно в Бразилии, где полуцивилизованный народ в этих джунглях, когда бы вы туда приехали, братья приехали и стали там проповедовать, то там люди смотрят на вас так, вверх. Это приехал миссионер с Америки, проповедует нам истину. И что вы говорите, они верят в это. Сделайте призыв, они приходят и хотят, чтобы миссионер помолился за них, да еще руки возложил на них. О, они готовы в небо. От привилегия. Конечно, я уставал, очень уморенный бывал и все переносил. Но, братья и сестры, стоит. Слава Господу. Стоит заплатить цену. Я сегодня заканчиваю. Святая жизнь. Жизнь во свете высокой цены нашего искупления. И кто правильно оценит эту цену, будет жить свято. Слава Богу. Кажется, уже около часа я говорю. Видно так, да? Хватит. Лучше не докормить, чем перекормить. Генук. Фюргойте, я? Значит, генук. Баста. Завтра я продолжаю средства нашего освящения. Что нас освящает и как. Поэтому, дорогие, постарайтесь завтра прийти. Потому что я дальше не буду, это последний вечер завтра. И это очень важная тема. Что важное для вас, оставьте в сторону, придите на собрание. Теперь мы пойдем на наши колени и скажем, как мы его любим. Хорошо? Поблагодарим Его за то, что Он нас искупил. Он нас освящает. Делает нас святыми, что мы угождали Ему. И еще употребляет нас для своей славы и хвалы. Аллилуйя. Слава Господу. Молимся.